Глава 14. Снова ухнула пушка, и опять началась молотьба. Белый дом полыхал сильнее, стены становились черными, на этот раз стреляли недолго. Что-то на мосту происходило, какие-то машины подъехали, что-то решали. Мы не досмотрели, весь взвод позвали во двор. Оттуда нас двинули ближе к Белому дому, вокруг которого становилось все многолюдней. Вероятно, народ увидел, что из парламента не стреляют, опасности нет, и стали сжимать кольцо. Ползли, как шакалы, к издыхающему, но пока опасному зверю. Множество кинокамер, фотоаппаратов, журналисты лезли к самому зданию, а некоторые готовы были ворваться в дом. «Видал лакеев сколько?» — с усмешкой кивнул в их сторону Никитин. «Завтра все оправдают. Там по телеку показывают, как писатели в очередь стоят, чтобы поздравить президента, задницу ему лизнуть. Полковник сказал, что Черниченко призывает раздавить гадину. Я видел не один раз на экране Черниченко. Он ненавидел людей и не скрывал этого. Рая звала его злой старой обезьяной. Каждая черточка его лица излучала ненависть к роду человеческому, так же, как у попа Глеба Якунина. Поп, понятно, почему озлобился. Сидел много лет, пострадал. А Черниченко почему? Должно быть, просто натура такая. Родился таким. Но его злобная ненависть, открытая и яростная ненависть к людям, мне не нравилось. Никитин умел презирать и ненавидеть людей весело. Вот это мне подходило. Людей стоит ненавидеть, но зачем себя сжигать при этом? Какая польза тебе от такой ненависти? — Смотри, — крикнул я Никитину. Пятеро корреспондентов, один с телекамерой, остальные с фотоаппаратами, пригибаясь, бежали к подъезду Белого дома метрах в 100 от нас. Проскользнули где-то гады. Я вскинул автомат. — Погоди, — остановил Никитин. — Дзержинцы на первом этаже не пропустят. Я думал, что их быстро вернут, но они исчезли надолго. Лишь минут через 10 из дома показалась группа людей. Кого-то выводили спецназовцы в масках, некоторые были в шлемах, шли быстро, вели двоих. Один высокий, черный, усатый, лицо знакомое. Другой поменьше, худощавый, круглолицый. Скорее всего, их не вели, а сопровождали. Шли они уверенно. — Президенты, — сказал Никитин. — Аушев с Илюмжиновым. На переговоры ходили. Президенты свернули в сторону по дорожке и скрылись из наших глаз за углом дома. Через минуту показалась другая группа, побольше. Этих вели. Были среди них и корреспонденты, которые недавно прорвались в здание. Вели их к нам. — Идут, голубчики! — весело проговорил Никитин. — Товарищ лейтенант, арестованы в здании! — обратился один из конвоиров к Никитину. — Приказано сдать в милицию. — Можете доложить, приказ выполнен, — весело проговорил Никитин. — А нам приказал обыскать. — У меня личное оружие. Я из охраны президента Аушева, — громко и гордо заявил Черноусый в военной камуфляжной куртке и таких же брюках. — Пистолет я не сдам. — Отобрать, — резко приказал Никитин. Я кинулся к охраннику, он отступил, сделал движение рукой к карману. — Стоять! Стреляю! — гаркнул я. — Руки в сторону! Быстро! Он нехотя развел руки. Я зашел сзади и резко крутнул ему руку за спину. Он согнулся и в это время Сучков врезал ему сапогом по лицу. Мы силой уложили его на землю, отняли пистолет и попинали немного, сбили спесь. Тем временем обыскали группу арестованных, забрали у них кинокамеру, фотоаппараты, и Никитин крикнул им «Ложись!». Арестованные растерянно переглянулись. Все они были не мальчики, солидные люди, некоторые с сединой, с брюшком. «Я глава администрации Брянска», — заговорил один из них. Для меня ты засранец из Брянска! — перебил Никитин и снова крикнул. — Ложись! — и ударил его автоматом в челюсть. Мужчина отшатнулся, еле удержался на ногах, но ложиться не поспешил. Другие тоже стояли, испуганные, растерянные, но пока непокорные. — Ах так! — радостно сказал Никитин и приказал нам. — Становись! Мы выстроились в две шеренги лицом к друг другу так, чтобы между нами было шага два, и приготовились. Никитин ухватил за шиворот главу администрации, подволок к нам, толкнул между шеренгами, врезал пинком под зад и крикнул «Раздавить гадину!». Мы стали обрабатывать его автоматами, пинками, дубинками. Он закрывал голову руками и бежал сквозь строй, получая удары с двух сторон. Никитин загнал к нам следующего, а третий сам побежал. Особенно старались мы обработать охранника Аушева. Сбивали спесь. Прогнали по два раза сквозь строй арестованных, погрелись. Потом Никитин отвел их в автобус и приказал отвезти в отделение. — А корреспондентов зачем погонял? — спросил я весело. — Сам говорил, лакеи. — Лакеев надо изредка бить, чтоб хозяина чувствовали и сильнее любили. — засмеялся Никитин. — Так, погрелись, размялись. А теперь что-то новенькое нам предстоит. Он, капитан, торопится. Он пошел навстречу командиру роты. Вернулся быстро, бегом. Дождались. Рудской белый флаг выкинул. Альфа уже там. Вперед, на штурм! Мы рассыпались и побежали к подъезду. Никто в нас не стрелял, молчали и танки. Мы влетели в дом и по лестнице помчались наверх. Всюду, на полу, на ступенях, на ковровых дорожках, на паркете было битое стекло и кровь, кровь, кровь, пятна, лужицы, кровавые полосы. Видимо, убитых стаскивали куда-то в одно место. Ни трупов, ни людей пока не было видно. Я стремился на пятый этаж, туда, где, по словам Никитина, должны были быть Рудской с Хасбулатовым. На этаже в фойе все стекла были выбиты. Я нырнул в широкий чистый коридор с красной ковровой дорожкой посреди. С обеих сторон коридора были двери. Все было здесь в порядке, ничего не разбито, не разрушено. Только двери пробиты пулями и кое-где напротив дверей трупы. Я побежал по коридору, готовый в любой момент стрелять. Кинулся в другой, третий коридор, запетлял, вылетел в широкое и роскошное фойе, увидел за стеклянной дверью белую лестницу, ведущую вниз, вероятно, к центральному входу, значит, я у цели. Помчался дальше, мелькая по коридорам, вылетел к каким-то лифтам, кинулся через стеклянную дверь в другой коридор и увидел в дальнем его конце большую группу приближающихся ко мне людей. В центре был Рудской, я его сразу узнал. Я готов был выстрелить, но понял, не успею, закроют. Впереди шел высокий человек в маске. Альфа. Я кинулся назад, к лифтам, лихорадочно соображая, с какой стороны встретить, где засесть. Я в первый раз был в Белом доме и не знал расположения его многочисленных коридоров, закоулков, понесся назад в тот самый коридор, по которому прибежал сюда, решил, что идет Рудской к центральному входу. Лифты вряд ли работают, разбиты. У лестницы я их встречу. Остановился в фойе, огляделся, понял, что идет Рудской по параллельному коридору, подкрался к нему и выглянул из-за угла. Рудской со свитой приближались. Автомат на пол. Услышал я за спиной спокойный голос и быстро обернулся. За моей спиной стоял, направляя на меня автомат, спецназовец в маске. Он был невысокого роста. Я считал себя хорошим бойцом. Решил, вырублю. Я взял свой автомат одной рукой за ствол, а другой за приклад. и протянул ему, говоря так же спокойно: «Бери. Как только шагнет ко мне, уложу». Спецназовец опустил автомат и, держа его одной рукой стволом вниз, шагнул ко мне. Я был хорошим бойцом, но даже не заметил, чем он меня ударил. Какой-то страшный снаряд врезался в мое лицо. Я улетел задом к стене и, вероятно, на мгновение потерял сознание. Увидел я его, спокойно стоявшим на прежнем месте, только смотрел я на него снизу вверх. Автомат мой лежал у него под каблуком, а его своим темным глазом уставился на меня. «Шевельнешься, останешься лежать», — по-прежнему спокойно предупредил меня он. Я ему поверил. Лежал, не шевелился, глядел на него, прислушивался к приближающемуся мягкому топоту ног по ковру. Первым показался рослый спецназовец, за ним Рудской в камуфляже, без головного убора, седой, с широкими усами, с красным лицом, угрюмый, ничего не видящий вокруг, поверженный лев. За ним шел в сером плаще бледный Хасбулатов и целая свита спецназовцев и охранников. Никто из них не взглянул в мою сторону. Прошли и стали спускаться вниз. Когда шаги на лестнице затихли, спецназовец ногой швырнул ко мне автомат, он загремел по паркету: «Не прикасайся, пока я не спущусь», — сказал и легко заскользил вниз. Шагов не слышно, как змея. Я поднял вверх маску и ощупал онемевшее лицо. Хорошо он меня. Чем только? Ногой или локтем? Зверь! Мне бы так научиться. Я взял автомат, поднялся и пошел искать лестницу того подъезда, по которому поднимался наш взвод. Нужно найти Никитина.